активный авантюрист. Пятый. Нет. Ну что ж, как всегда не везет. Знаете, вот ей-богу, всегда не везет, такой уж я парень. Сколько раз просил жену, зашей карман, не допросишься. Каждый месяц теряю получку. А вам тоже не везет в жизни, а? Не везет, сразу видно. Вон какие-то у вас там деньги высыпались, потеряете еще осторожнее. Ну, пока. Вот мои последние 3 рубля, я пошел. Престыженный шофер дает сдачу. Вариант — баловень судьбы. 6. Нет сдачи? О, это чепуха, не беспокойтесь. О чем речь? Я же понимаю, каково вам каждый день выбивать план. Большое, громадное вам спасибо. Вы даже не представляете, что вы для меня сделали. Я ведь не в первый раз с вами еду. Однажды вы довезли меня на вокзал и помогли донести тяжеленный чемодан. Я вас запомнил, хотел написать благодарность, да вот... Свинтус, забыл номер машины, а теперь уж запомню, обязательно приду, обязательно. Я просто счастлив отдать вам свои последние деньги, до получки слегка поголодаю, это полезно. До свидания, всех вам благ, душевный человек. Стой, стой, парень, возьми! Шофер отдает 3 обратно и жмет на газ. По мистеру Икс. Это одна из гиповских игр типа «Жизнь врасплох». Варианты выявились в самой игре, импровизационно. Большинство сыграло по варианту номер 1. Так, читатель? Но высказали себя и роковые борцы. Нашелся и баловень, а 4 и 6 варианты, войдя в роль Остапа Бендера, симпровизировал доктор. В роли самого себя о том, чтобы забрать сдачу, не может быть и речи. При анализе, как всегда, обнаружились разные толкования, разные мотивировки. Например, у 2 игравших при ближайшем рассмотрении вариант номер 1 оказался вовсе не вариантом «пришибленный», а вариантом «философ», когда спокойствие духа несравненно дороже копейки. А у 1 даже вариантом «альтруист». Очень ему понравился симпатичный шофер. Вариант «роковой борец» был избран 2 игравшими, вовсе не из-за несчастных рубля 64 копеек, а из принципа. Еще о женщинах и гениях. Из письма Д.С. Вот какой был разговор. Он. Вы любите женщин? Я в смущении. Да как сказать? Он. А я люблю. Я. А за что? Он. За хорошее. Я. За хорошее я тоже. Он. Еще я люблю машины, но женщины лучше. А у вас много женщин? Я в еще большем смущении. Да нет, не очень. Он. А у меня много. И машин, и женщин. Я. Сколько же? Он. Сейчас подсчитаем. Подсчитывает. Угадайте, какая самая хорошая? 5-летний мальчик. Глоток воздуха, лучик. Светил и заставлял светиться других. Окружали его так называемые взрослые слепые, давящие. Но этот гений общения, еще не сломанный ролью, сделал их минут на 5 славными и всепонимающими. Почти исцелил. Точность, так, ни капли вранья, сама искренность, что еще нужно. А сегодня лектор... Громадный, длиннобородый маэстро, кажется, кибернетик, читавший про это самое общение в Политехническом музее при обильном стечении публики. Я сидел с 4 своими некоммуникабельными новичками, тренировочная вылазка. Раздразнил и не дотанцевал. Было многовато лишних движений. Кнут устарел, а пряник прогрессивен, он намекнул. А суть вопроса в том, что от кнута и мыслят некрасиво, и не желают мыслить под кнутом. Слегка смутившись, пожалев о риске, он предложил писать ему записки, но хоть народу был огромный зал, никто записок как-то не писал. Лишь поднялась 1 старушка скромно и возразила пальцем, пригрозя: «Вы мыслите, сеньор, неэкономно, ваш пряник можно съесть, а кнут нельзя». Новичкам, однако, было полезно. Не все сразу. Загадочное происшествие с участием автора. Странную сценку мне пришлось наблюдать однажды летом возле метро Кировская.